Первая глава. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Владимир Маяковский. Двухколесный урок. Многие успешные люди сегодня ведут блоги и активно присутствуют в социальных сетях. Это стало не просто модой, а нормой. Почему? Потому что личный контент давно уже не витрина достижений и выверенные кадры идеальной жизни, а живое общение. Благодаря социальным сетям мы можем быть честны со своей аудиторией, рассказывать не только о победах, но и о сомнениях, находках, внутренних поворотах, транслировать собственные ценности. Причем не назидательно, а по-человечески. Честно, легко, на равных, будто сидишь с человеком на кухне. Когда долго следишь за разными сильными, интересными людьми, поневоле начинаешь задаваться вопросами. Почему, при, казалось бы, равных стартовых условиях, мы приходим к столь разным результатам? Откуда берется эта разница в векторах развития? В чем секрет? В генах? В воспитании? В характере? Или это все сразу, перемешанное, как в сложном рецепте? У кого-то достаточно всех качеств с самого рождения, а кому-то всю жизнь приходится компенсировать недостачу. Усилиями, упрямством, верой в лучшее. Размышляя об этой разности, я поневоле обращаюсь к собственному пути. Что помогло мне прийти туда, где я сейчас? Почему именно так сложилось, а не иначе? В голове всплывают эпизоды. Где-то я стояла на своем, словно скала. Где-то училась подстраиваться, искать подход, договариваться. Именно эти истории, пусть и не всегда простые, сформировали ту, кем я стала. Их след не только в решениях, но и в характере. Они вплелись в мою судьбу, как нитки в ткань. Не всегда заметно, но ощутимо. Одна из самых прочных нитей из детства. Тонкая, но жесткая, как суровая нить армейского сукна. Мой отец был военным, и нас с сестрой он воспитывал в полном соответствии с уставом. Строго, последовательно, иногда бескомпромиссно. Уже тогда я поклялась себе, что никогда не стану такой же жесткой со своими детьми. Но годы идут, и теперь я вижу, в этих суровых правилах был свой смысл. Не во всем, но в главном – точно. Они научили меня отличать важное от второстепенного. Держать слово и не пугаться трудностей. А это, согласись, совсем не лишнее в жизни взрослого человека. Одним из таких эпизодов, ярким, почти кинематографичным, была история с велосипедом. Мне подарили его на день рождения в декабре. И это был тот самый случай, когда радость от желания и муки от ожидания сцепились намертво. Ведь кататься можно было только весной. А в детстве даже неделя кажется вечностью. Так что до первых сухих дорожек, выглядывающих из-под тающего снега, тянулись какие-то невозможные месяцы. Целая жизнь между подарком и первой поездкой. Весна пришла как спасение. В первые теплые дни я, наконец, выехала на улицу. Лихо, с ветром в волосах, рассекала по нашему степному поселку, где пространства для катания хватало с избытком. Мы тогда жили почти на краю света, но для девочки с новым велосипедом это был рай на земле. Я крутила педали с таким азартом, будто собиралась взлететь. Но, как это часто бывает в детстве, радость оказалась хрупкой. На следующий же день колесо сдало позиции. Прокол. Расстроенная, я докатила своего железного друга до дома. Проколола. Пробурчала я, нахмурившись. Папа не сказал ни слова, только молча взялся за дело. Всего лишь час, и все снова в порядке. Окрыленная этим почти магическим ремонтом, я с ветерком вылетела на улицу, наверстывать упущенное. Каталась с таким восторгом, будто впервые села на велосипед. Два дня пролетели как один. А потом — бах! Переднее колесо врезалось в пузатый булыжник, который неожиданно возник на моем пути. Как будто знал, когда испортит мне настроение. И вот я снова, тащусь домой, притихшая, с ласточкой под мышкой и лицом человека, потерявшего не просто транспорт, а кусочек счастья. Отец снова привел колесо в порядок, но в этот раз с предупреждением, в духе своей суровой педагогики. Если еще раз придешь за помощью, велосипед переходит ко мне. Я буду ездить на нем на работу. А дороги у нас, прямо скажем, не радовали. Грунтовка с ямами и острыми камнями. Поэтому через неделю новый прокол. Я, конечно, как беспечное дитя, понятия не имела, как именно папа до этого справлялся с поломкой. Не наблюдала, не запоминала. И теперь, стоя у велосипеда, поняла. Уговаривать его бессмысленно. Условия были озвучены четко. И хотя сердце мое страдало, правило есть правило. С тех пор мой велосезон сократился до выходных, а отец, довольный тишиной и порядком, с легким сердцем ездил на работу на моей ласточке. Сурово? Возможно. Но справедливо. И, как оказалось, очень поучительно. Из этой вроде бы простой истории с велосипедом я вынесла несколько вполне взрослых выводов. Договариваться лучше заранее, на берегу. Потом ни уговоры, ни жалость не помогут. Если отец сказал, он так и сделает. Правила не меняются в зависимости от настроения. Умение справляться с проблемами – не врожденный талант, а навык, который надо развивать. Желательно до того, как ты останешься с проколотым колесом посреди жизни. Часто между нами и решением задачи всего лишь лень, нехватка терпения и привычка надеяться, что кто-то сделает за нас. Все эти правила, выученные в детстве почти на уровне рефлексов, позже не раз выручали меня. Особенно там, где важны четкость, уважение и умение держать слово. В жизни, в работе, в бизнесе они оказывались полезнее любого диплома. Но самое главное, я поняла тогда на всю жизнь, что за удовольствие почти всегда приходится платить. И не всегда деньгами. Любишь кататься – люби и саночки возить. Это была уже не пословица, а вполне прикладной принцип, проверенный лично. Любовь, донос и разбитый нос. Я не раз наблюдала, как женщины с самыми добрыми намерениями пытались исправить своего мужчину, сделать чуть лучше, чуть удобнее, чуть правильнее. Словно верят, еще немного усилий, и он станет тем самым, идеальным. Но в этом старании, порой почти материнском, мы часто забываем простую вещь. У каждого своя судьба, свой темп, свои выборы. И никто, даже любимый, не обязан вписываться в наши ожидания. Женщина – существо тонкое, сложное и порой самоуверенное. Мы не только знаем, как лучше для себя, но и уверены, знаем, как лучше для всех. Вот и начинаем лепить своего мужчину, оттачивая черты, добавляя детали, отсеивая лишнее. С каждым улучшением, все больше влюбляясь не в него, а в идеальный образ, придуманный нами самими. И как же горько бывает осознать, любили не человека, а иллюзию. А человек, живой и настоящий, все это время оставался в тени. Этот урок я получила еще в детстве. Мой первый шедевр я пыталась слепить из подручных материалов: хулигана, учительницы, воображения и розовых очков. Я свято верила, что починить и облагородить можно что душе угодно, если хорошенько постараться. Однако жизнь переубедила меня еще в 4 классе, когда я предприняла попытку слепить идеального принца из того, что было. Тогда-то я и поняла раз и навсегда: так нельзя. Отношения — это не скульптура и не проект. А дело было так. Я, девочка прилежная и старательная, вдруг воспылала чувствами к хулигану. Не просто озорнику, а настоящему лидеру уличного сопротивления. Кепка на бок, сигарета в уголке рта, походка с вызовом. Принц на черном коне. Только конь тот нуждался в покраске. И сам принц, как мне тогда казалось, тоже. Даже сквозь свои розовые очки, огромные, как у Барби в пляжной коллекции, я все же видела, до моего идеала он не дотягивает. Курение и запах, от которого вянут фиалки, плохие отметки и драные штаны. Все это категорически не вписывалось в мой детский чек-лист настоящего мужчины. Поэтому я твердо решила. Сначала я подтяну его до нужного уровня, а уж потом мы заживем счастливо. Откровенно говоря, я до сих пор питаю слабость к историям, где асоциальный элемент вдруг превращается в элегантного лебедя. Исключительно благодаря любви. А тогда, в 4 классе, я в это верила со всей пионерской убежденностью. И, конечно, решила действовать немедленно. Ведь чудеса, как известно, не ждут. Пацаны курили в землянке за школой. Целый секретный штаб с входом в виде фанерной двери и ароматом, который не скроешь. Я, вся в порыве справедливости и движимая миссией, направилась к учительнице с разоблачением. Землянку разнесли в тот же день. Штаб ликвидировали. Курильщиков выкурили в буквальном смысле. Успех был оглушительным. Я чувствовала себя чуть ли не героиней школьного фронта. Честной, смелой, принципиальной. Конечно, я даже не догадывалась, сколько недругов себе нажила. Вернее, пока не догадывалась. Ведь чувство гордости пульсировало сильнее инстинкта самосохранения. В советских школах бойкот считался вполне обычной, почти педагогической формой воспитания. Но в моем случае мальчишки решили, что это слишком благородно, не по уличным понятиям. Сначала они пребывали в оцепенении. Такого дерзкого предательства от девочки, да еще отличницы, никто не ожидал. Но недоумение быстро сменилось гневом. А гнев – желанием устроить физическую разборку. В то время мы с родителями жили в заброшенном маленьком поселке. Именно там, посреди открытого, как на ладони, пустыря, они назначили стрелку. Я сразу поняла, что пахнет жареным. Возможно, мой поступок и был чересчур прямолинейным, но дурочкой я себя не считала. И уж точно не собиралась идти в одиночку. Быстро собрала боевую команду. 2 подруг, что жили по соседству. Главное, каждая из них уже была крупнее любого обиженного мальчика из нашего класса. Интуиция меня не подвела. На обратном пути, на том самом поле, где ветер гулял без ограничений, нас действительно ждал бой. Почти что Куликовская битва. Все началось с обманчивого спокойствия. Мы вышли из школы втроем, весело переговариваясь, как будто ничего не предвещало беды. Никого вокруг. Может, тревога и правда была ложной? Но стоило нам прийти на поле, как из вырытой посреди него траншеи, вдруг один за другим стали выныривать мальчишки. 10, 15, 20. Я уже не считала, просто смотрела, как из-под земли появляется целая армия, отрезая нас от школы и лишая возможности спрятаться или убежать. А нас 3. Сердце моментально ушло в пятки. Я рефлекторно закрыла голову руками, готовясь к худшему. Зато мои подруги действовали решительно. Ранцы взмыли в воздух, летая вправо и влево, как настоящие боевые булавы. Девичья отвага и инерция возмездия были куда весомее страха. Пока я оцепенело стояла, они уже вовсю вели бой, поражая противников одного за другим. В тот момент я поняла, что в нашем отряде есть не только моральная, но и вполне себе физическая сила. Признаюсь, в самой драке я участия почти не принимала. Мои подруги и без того справились с разгромом вражеской армии на отлично. Мне досталось только однажды, сменкой по голове. Удар оказался символическим и в каком-то смысле даже целительным. Во-первых, он словно бы смыл мою вину кровью. Не метафорически, а вполне буквально. А во-вторых, и, пожалуй, в главных, он отрезвил. Быстро, эффективно, без объяснений. Так я усвоила важный урок. Донос – не метод, а тем более не мостик к чему-то сердцу. Дорогая, всегда помни, личные границы другого человека, особенно если он тебе не безразличен, – священная территория, и вторгаться туда без приглашения не только некрасиво, но и опасно. Саманта Фокс. Возможно, обостренное чувство справедливости и умение твердо стоять на своем – папины подарки. Передались по наследству, так сказать. А благодаря его работе я приобрела еще один бесценный навык – легко входить в любую компанию и располагать к себе людей. Жизнь научила меня этому без лишних церемоний. Мой отец был военным железнодорожником и прокладывал новые магистрали в самых отдаленных местах нашей страны. И мы всей семьей объездили самые глухие закоулки Советского Союза. Только за первый класс я сменила 5 школ, а за все годы учебы столько, что и пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать. География наших перемещений была обширной. Дальний Восток, Хабаровск, Северная Осетия, Белоруссия. А подростком я жила в Баку. И именно там со мной приключилась одна важная для меня история. В школе у меня были поклонники, в том числе тайные. С ними мы обменивались записочками, оставляли их в укромном месте под подоконником, а потом в одиночестве зачитывали любовные послания. Хотя, конечно, это было больше похоже на милую юношескую дружбу. Болтовня после уроков, обмен журналами, наивные признания. Хотя, кто знает, может, мальчишки воспринимали все куда серьезнее. До конца 7 класса оставалось всего ничего, пара недель. И летние каникулы уже манили своим беззаботным дыханием. Май в Баку – это особое волшебство. Воздух, густой от ароматов акации и нагретого асфальта. Солнце, которое не просто светит, а припекает с почти летней настойчивостью. И вот в один из таких дней я, как обычно, зашла в класс и подошла к своему месту. Я остолбенела, увидев записку на парте. «Ты просто Саманта Фокс». Вот так, без предисловий и лишних слов. Для тех, кто не застал 80-е, Саманта Фокс была не просто певицей. Она была символом. Символом той самой свободной Америки, где яркая сексуальность не пряталась за стыдливыми взглядами, а выходила на сцену в обтягивающих нарядах и с вызывающей улыбкой. В СССР, где даже джинсы считались буржуазным влиянием, такое сравнение звучало, ну, скажем так, неоднозначно. И да, меня это задело. Да как только могло прийти в голову сравнить меня, комсомолку, с этой артисткой. Но знаешь, я не из тех, кто тихо дуется в уголке. Если уж разборки, то по-настоящему. Обратилась напрямую к классной руководительнице, которая была больше шокирована не содержанием записки, а моим напором. Под моим несгибаемым натиском вместо 5 урока у нас был объявлен классный час. Мальчишки, почуяв неладное, бросились в дипломатическое наступление. На уроке труда они подходили с извинениями, заискивающе улыбались. Но я лишь с еще большим остервенением давила на педаль швейной машинки, а мои взгляды могли бы испепелить даже самого толстокожего хулигана. Все их попытки замять дело разбивались о мою решимость. Когда парни поняли, что извинения тет-а-тет не работают, они пустили в ход тяжелую артиллерию – подруг. Девочки подходили ко мне с умоляющими взглядами. «Ну, Марин, ну не сердись, они же не со зла». Но я лишь качала головой. Нет. Сдаваться я не собиралась. Школа замерла в ожидании. Все уже знали, что вместо обычного урока будет разбор полетов. Но когда настал тот самый классный час, в кабинете воцарилась гробовая тишина. Даже самые отъявленные болтуны сидели, уткнувшись взглядом в парты. «Марина, объясни, пожалуйста, в чем дело?» — мягко начала классная руководительница. Я встала перед всем классом, чувствуя, как дрожат колени, но не подавая виду. «Мне неприятно, когда меня сравнивают с этой певицей». Голос чуть дрогнул, но я взяла себя в руки. «Это обидно и оскорбительно». Слезы предательски подступали к глазам, губы дрожали, а кулаки сжимались сами собой. Но в тот момент я чувствовала себя настоящей воительницей. И, кажется, класс наконец-то это осознал. «Хорошо, Марина», — вмешалась учительница. «Думаю, теперь все поняли». На следующий день в моем тайнике я обнаружила новую записку. Всего одна строчка. Прости, что не защитил тебя. Не знал, что для тебя это так серьезно. Этого оказалось достаточно. Огонь негодования внутри меня потихоньку угас. Не потому, что я сдалась, а потому, что поняла. Меня услышали. С тех пор подобных заявлений в мой адрес больше не было. Видимо, все уяснили простое правило. Есть вещи, за которые я была готова биться до конца. Эта история на всю жизнь научила меня отстаивать личные границы, а иногда вступать в прямое противостояние за то, что принадлежит только мне. Моя дорогая слушательница, свою репутацию, честь, совесть и прочие тонкие нематериальные понятия учись защищать во взрослой жизни. Характер по наследству. С самого детства во мне жила удивительная способность идти до конца, даже если этот конец выглядел со стороны откровенно комично. Как оказалось, эта позитивная упертость — семейная черта, передающаяся по наследству. Через много лет история буквально повторилась, только теперь я оказалась по другую сторону баррикад. Тогда мы с семьей жили в Комсомольске-на-Амуре. Мне было 5 лет. И в тот день разгорелась настоящая битва за конфету. 5-ю подряд. Мама, разумная женщина, считала, что ириска должна быть десертом, а не основным блюдом. Мои же представления о правильном питании в этом возрасте сводились к простой формуле: чем больше, тем лучше. Уговоры не помогали. Ультиматум «не видать как своих ушей» только подлил масло в огонь. «Ах так!» — вспыхнула я. «Значит, я сейчас самоубьюсь!» Не дав бедной маме опомниться, я схватила первый попавшийся столовый нож. Ты же помнишь, что они тупые? И с драматизмом настоящей трагедийной актрисы начала вспарывать себе живот. Мама не обратила на происшествие никакого внимания. Кроме дискомфорта, это действие не принесло никаких результатов. Внутри меня поднялась обида. Конфета тем временем по-прежнему красовалась на верхней полке, недосягаемая, как звезды. Потерпев фиаско с суицидальным перформансом, я перешла к плану «Б». «Ах так? Тогда ухожу из дома!» Я уходила навсегда. Поэтому взяла любимого Мишку, бросить друга в лагере врага немыслимо, и надела праздничные туфли. Если уж быть бунтаркой, то стильной. Дверью хлопнула с должным драматизмом. Я шла, но каждые 3 шага украдкой оглядывалась. Неужели мама не бросится вдогонку, не упадет на колени, не станет умолять вернуться? Увы, улица оставалась пустынной, а мое театральное шествие постепенно теряло пафос. Минуты тянулись невыносимо медленно. 5, 10. Знакомый двор сменился пугающими буераками и заброшенной стройкой. И тут... О, досада! Я оступилась и больно разбила коленку. Кровь, боль и, главное, полное одиночество. Вдруг я действительно умру здесь, и никто даже не узнает о трагической судьбе юной бунтарки. Что ж, философски заключила я, вытирая слезы. Видимо, великий уход придется отложить. Сейчас важнее спасти жизнь. Но это еще не конец. С этим гордым обещанием самой себе я помчалась обратно, забыв о былой торжественности. Мама, конечно, все видела. Позже она призналась, что наблюдала за мной из-за угла, мудро решив не поощрять детские манипуляции. Когда я, всхлипывая, вбежала в квартиру, она уже спокойно ждала меня с зеленкой в руках. Опытный стратег в войне поколений. Судьба, видимо, решила преподать мне урок наглядной педагогики, когда спустя годы моя собственная дочь, Наташа, разыграла передо мной знакомый сценарий. Стоял лютый январский мороз. А мы, как обычно, собирались в садик с традиционными утренними дебатами по поводу гардероба. «В этом пойду», — заявила моя упрямица, доставая из шкафа воздушное летнее платьице и босоножки, будто на дворе был не январь, а июльский зной. Устав от ежеутренних сражений, я капитулировала с видом мудрого полководца. «Хорошо, надевай». Так мы и вышли. Я, укутанная в шубу, как полярный исследователь, а она в наряде, больше подходящем для пляжного отдыха. Наш дуэт напоминал странную пару из параллельных вселенных. Мы сделали первые шаги по морозцу. 1, 2, 3, считала я про себя. К 15-му шагу Дочь повернулась ко мне. «Пошли домой. Я переоденусь». И, выдержав эффектную паузу, добавила с неподражаемым достоинством. Но это еще не последнее мое слово. Эта комичная сцена стала для меня яркой иллюстрацией важной истины. Если упрямство – это семейная черта, которую мы наследуем с генами, то мудрость – это искусство, которое каждый осваивает самостоятельно. Почти как Зоя. Детство – удивительное время, когда вера в собственные возможности не знает преград. В моем случае эта вера иногда принимала весьма экстравагантные формы. Помню, как 10 лет, прочитав о подвиге Зои Космодемьянской, я всерьез решила готовиться к возможной войне. В моем воображении легко рисовались картины, как враги наступают, а мы защищаем Родину. К тому же школьники в то время были вполне подкованы в теме напряженности в мире. В те годы даже взрослые шутили. Почему так много картошки посадили? А вдруг фашисты? Вдохновленная героическими примерами, я разработала собственную программу закаливания. Благо, отсутствие горячей воды в доме только способствовало моим начинаниям. Представь картину. Хрупкая девочка мужественно лежит в ванне с ледяной водой, стиснув зубы и представляя себя будущей защитницей Родины. Удивительно, но ни одной простуды не случилось. Только закаленный характер и непоколебимая уверенность в своих силах. К счастью, родители и не догадывались о моих героических экспериментах, вдохновленных военной литературой и патриотическими фильмами. Хотя кто знает, может быть, они просто делали вид, что ничего не замечают, позволяя мне учиться на собственных ошибках. Переезд в Улан-Батор в 11 лет открыл новые горизонты для моего самосовершенствования. Юный ум решил, что если уж готовиться, то по всем фронтам. Я всерьез вознамерилась стать идеальным человеком, этаким универсальным солдатом мирного времени. Мои амбиции не знали границ. Второе место? Нет, не слышала. Только золото, только вершина пьедестала. В тот период я поставила перед собой грандиозную цель – идеально подготовиться к институту. Мой арсенал саморазвития впечатлял. Безупречное владение иностранным языком, молниеносная скоропись – скорочтение на уровне спецагента. Я составила расписание, от которого бы вспотел даже самый дисциплинированный космонавт. 5 утра. Бодрый подъем с первыми петухами. 5:30. Утренняя пробежка, чтобы враги не догнали. 6:00. Штурм домашних заданий. 7:00. Стратегический завтрак. И так до самого вечера с уроками, музыкалкой и прочими военными операциями. Каждый день заканчивался одинаково. Я возвращалась домой затемно, съедала ужин и буквально падала в кровать. Полгода такого марафона – срок для 11-летнего организма более чем внушительный. Мой юный энтузиазм постепенно начал уступать место усталости. И я поняла – такую гонку на выдержку невозможно продолжать вечно. И только недавно я узнала, что в мире есть еще один такой фрик – Марк Уолберг, который до 50 лет сохранил такую же одержимость. Этот опыт стал для меня ценным уроком взросления. Да, самодисциплина и ежедневный труд действительно составляют 99% успеха. Но оставшийся 1% не менее важен. Это процент мудрости, который подсказывает. Настоящая сила не в том, чтобы выложиться на все 100 сегодня, а в том, чтобы найти такой ритм, который позволит выкладываться на 80%. Но день за днем, месяц за месяцем. Мозаика счастья. Мой характер – это удивительное сочетание твердости и легкости. При всей своей принципиальности я всегда оставалась человеком, для которого улыбка – естественное состояние души. Даже в самые сложные периоды я не просто держалась, я искренне радовалась жизни, умела находить удовольствие в простом факте своего существования. Я научилась видеть счастье в самых обыденных моментах. Особенно ярко это проявилось в перестроечные времена, когда я работала машинисткой. Помню, как нам выдавали продовольственные карточки, заветные бумажки, дававшие право на покупку продуктов. Очереди в магазинах растягивались на несколько часов, и многие предпочитали вовсе не связываться с этим унизительным марафоном. Но только не я. Коллеги, заметив мое удивительное умение сохранять бодрость духа, стали доверять мне свои карточки. Так я превратилась в профессиональную очередницу всего коллектива. И, представь, находила в этом особое удовольствие. Петербург, улица Декабристов, первые теплые деньки. Три кольца уставших, раздраженных людей вьются возле гастронома. А я среди них ловлю ласковые лучи весеннего солнца, улыбаясь случайным прохожим, предаюсь светлым размышлениям. Часы ожидания превращаются в своеобразную медитацию. Чувствовала ли я себя обделенной? Нисколько. Казалось, сама Вселенная шептала мне: «Смотри, как много поводов для радости». Эти маленькие счастливые моменты, словно кусочки мозаики, складывались в яркую картину моей жизни, согретой и солнцем, и тем внутренним светом, что жил в моей душе. Моя жизненная философия всегда помогала мне избегать ненужной конкуренции. Я предпочитала идти своим путем, полагаясь только на собственные силы. Конечно, бывало, что я не просто выходила, буквально вылетала из зоны комфорта, больно приземляясь в суровой реальности. Но каждый раз находил в себе силы собраться, отряхнуться и с новыми силами продолжать движение к мечте. Сегодня я встречаю жизненные испытания с удивительным спокойствием. Неизвестность больше не пугает, а завораживает. Новые вызовы воспринимаются как интересные возможности. Я научилась принимать то, что нельзя изменить, и открываться новому опыту. Позитивный настрой – это особая энергия, которую люди чувствуют на интуитивном уровне. Уверенность и доброжелательность, как магнит, притягивают к себе окружающих. А искренняя улыбка способна открыть любые, даже самые тяжелые двери. Поверь мне, я убеждалась в этом не раз. Ведь когда внутри горит огонь, его свет обязательно заметят и оценят другие.